Пятое. Нам незачем входить здесь в исторические подробности этого процесса, изображение которого относится к истории русской церкви. Но чтобы ближе подойти к пониманию этой новой тональности в звучании церковного начала, остановимся на двух ярких представителях русской церковной жизни XVIII века – святом Тихоне Задонском и старце Паисии Величковском. Святой Тихон Задонский, 1724-1783 годы жизни, родился в бедной семье псаломщика в Новгородской губернии. 16 лет он попал в духовную семинарию, где оказал такие успехи, что еще до полного окончания им курса получил поручение преподавать греческий язык в той же семинарии. 34 лет святой Тихон стал монахом и вскоре был назначен ректором в той же семинарии, где стал преподавать философию. 37 лет он стал епископом и был назначен в Воронеж, но через 4,5 года ушел на покой и ушел в Задонский монастырь, где жил до конца жизни. По своей натуре святой Тихон был склонен к отшельничеству и созерцательной монашеской жизни. Ему хотелось совсем уйти от житейской суеты. Это не только личная черта святого Тихона. Это уже знамение времени. Порывы духа, работа религиозного сознания уже не связаны никак с текущей исторической жизнью. Не только нет никаких горделивых мечтаний о священном царстве, но церковное сознание уже находится как бы вне истории, уходит в вопросы духовной жизни, камен. Это, однако, не означает равнодушие к жизни, а лишь знаменует свободу духа от гипноза жизни. Весь мир уже мыслится настолько вне церкви, что не только нет мысли об их сращении, а наоборот, христианин, живущий в мире, всегда должен духовно уходить от мира. В этом смысл и основная идея замечательного произведения святого Тихона, носящего очень характерное заглавие «Сокровище духовное, от мира собираемое». Здесь все уже дышит новым настроением. Церковное сознание не отворачивается от мира, но и не пленяется им. Не занято вопросом, как лучше мир устроить, но на каждом месте и во всех событиях стремится духовно преодолеть мир. Книга святого Тихона учит церковных людей уметь глубже прозревать во внешних событиях вечные истины и освобождаться от плена суеты, от упоения текущей жизнью. «Есть ведь пьянство, — пишет в одном месте святой Тихон, — и не от вина, но когда человек упивается любовью мира сего, суетными мыслями. Все во внешнем мире символично». Все таинственно связано с духовным сокровищем или, наоборот, с сокровенным ядом в человеке. Святой Тихон входит во все явления жизни, чтобы немедленно же углубиться в то, что они символически в себе заключают. И уйти в сокровенный смысл в мире имеющийся. Это есть по святому Тихону евангельская и христианская философия, которая столь отлична от внешнего любомудрия. Это не спиритуализация мира, но все же за красками мира, за его внешней поверхностью надо искать подлинное ядро событий. Здесь впервые закладывается основа для идеи преображения жизни через ее мистическое осмысление. По-новому здесь светит свет церкви. Не освящение жизни, а ее преображение. Такова новая перспектива в церковном сознании. Вместе с тем, через всю книгу святого Тихона проходит мысль о необходимости и ценности правильного и прилежного рассуждения. Очень интересно в этом отношении настойчивое указание святого Тихона на то, что разум без просвещения Божия слеп. Но в свете Христовом разум становится зрячим. Было не раз высказано мнение, что святой Тихон находился под влиянием немецкого пиетизма, в частности Арнта, которого святой Тихон знал. Но справедливо было сказано, что в писаниях святого Тихона мы имеем первый опыт живого богословия. Его сочинения оригинальны от начала до конца. Мистика святого Тихона иногда приближается к западной, например, в его живом и проникновенном переживании страстей Господних, но по существу она вся светится тем, что присуще восточно-христианской мистике. Это было живое ощущение света Христова в мире. Отсюда чрезвычайная яркость пасхальных переживаний у святого Тихона. Во всем этом уже чувствуется свобода церковного сознания от плена миру. Это уже путь духовного делания в мире, путь к преображению, а не освящению мира. Этот переход теократической идеи христианства от освящения истории и идеи священной миссии власти к проповеди преображения мира и выражает основную сущность того перелома в церковном сознании, какой уже в полной мере обнаружился во внутреннем расцвете сил в XVIII веке. Шестое. Еще дальше, чем святой Тихон, идет старец Паисий Величковский, 1722-1794 годы, с именем которого связана вся история русского старчества, особенно знаменитой Оптиной пустыни. Не кончив Киевской академии, он уходит в поисках руководства к иноческой жизни в молдавские скиты, а оттуда на Афон, где приобщается к исконной мистической традиции Афона. Уже здесь он с необычайным усердием изучает писание святых отцов на греческом языке и замышляет пересмотр старых славянских переводов тех отцов церкви, которые остались неизвестны русским монастырям. В старце Паисии формируется настоящий ученый, тщательно изучающий разные рукописи. Эта ученая добросовестность старца Паисия – характерная черта его духовного строя, во всем очень трезвого, вдумчивого и в то же время глубокого. Вокруг Паисия собирается на Афоне огромное количество монахов, жаждущих его духовного руководства, до 700 человек. Не имея возможности наладить на Афоне свою ученую и старческую деятельность, Паисий переселяется в Молдавию, где и остается до конца жизни. Чрезвычайные ученые заслуги Паисия как-то отступают, однако, перед исключительностью его влияния на возрождение в России монашества. С огромным педагогическим талантом Паисий соединял мудрость старца, светлый взгляд на человека и твердое сознание того, что первое дело для каждого человека есть правильное устроение его духовной жизни. От Паисия многочисленные ученики его расходились по всей России. Мы не раз будем встречаться в дальнейшем с главным центром русского старчества – Оптиной пустынью. И как раз ее возрождение в конце XVIII века, давшее исключительные плоды в XIX веке, связано с учениками старца Паисия. То, что можно было бы назвать оптинским движением в православии XIX века, и что теснейше связано с религиозным течением в русской философии, есть еще более знаменательное проявление основного сдвига в церковном сознании. Это имело свои существеннейшие проявления во всех отраслях философского исследования, но и помимо этого связано и со всем религиозным движением в России XIX века. Теократическая идея церкви окончательно осознается как идея преображения через внутреннее обновление человека. Освобождаясь окончательно от плененности мечтой о священном царстве, церковное сознание в своих глубинах освобождает все творческие силы в человеке, но с охраной духовной целостности. Русская философская мысль XIX века будет еще не раз, часто с трагическим надрывом, вымучивать то, что уже оформилось в церковном сознании XVIII века. Но благодаря тому, что в церковном сознании отошел в сторону церковно-политический соблазн, этим открылся простор для христианской философии в точном смысле, то есть для философии, вдохновленной христианством. Первое проявление этого движения находим мы в Сковороде.